Здесь было попонятней, но барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут от рева где-то рядом хлопающих пушек. А Мираджиби с мокрым от пота бронзовым лицом стоял возле рулевого, и Устименко услышал, как сигнальщик крикнул капитану почти одновременно, что справа по корме бомбардировщик противника, и что пошли бомбы, и как Амираджиби тотчас же велел рулевому «право на борт». Рулевой деловито ответил «есть право на борт», а бомбы с воем пронеслись где-то совсем неподалеку, и тогда капитан приказал «отводить», и вдруг тут все притихло, хоть носовые пулеметы еще и грохотали. «Поняли?» — сипло спросил Амираджиби и стал откашливаться. «Это и есть кардебалет?» — вспомнил Устименко. «Нет, доктор дорогой, это всего только танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Это немножко войны». Откашлившись и ловко закурив на ветру, капитан осведомился. «Видели, как погиб фараон?» «Нет, не видел. Сразу, в одно мгновение. Они, наверное, зазевались, бедняги. Бомбардировщик вытряхнул на них две бомбы. Вот корвет снуют, смотрите. Надеются еще людей спасти». Сигнальщик крикнул. «Вижу сигнал коммодора приспустить флаги в честь погибшего судна». «Приспустить флаг!» — обернувшись, велел Амираджиби. И, сняв шлем, вытирая еще подрагивающей рукой белым платком пот войны со лба, заговорил домашним тихим усталым голосом. «Вечная память погибшим! Никогда не забудет вас советский народ! Слава в веках, труженики моря, братья по оружию! Да будет злая пучина вам теплой постелью, орлы боевые, где отдыхаете вы вечным сном». Было похоже, что он молится, но внезапно обозлившись, капитан сказал: «Если бы ваши миноносцы стреляли, как стреляет светлый, главным калибром, то ни один торпедоносец не прорвался бы. Никто этого еще, кстати, не делал, а Родион всем бортом бьет с дистанции 70 кабельтовых, лупит и не подпускает. Молодец какой, Каперанг! А эти разъявили рты!» И он сердито показал, как эти разъявили рты. Потом хлопнул Устименко по плечу и посоветовал: «Не надо быть таким серьезным, дорогой доктор. Вспомните, как вы спасли мне жизнь там, в базовой бане, и сознайтесь теперь перед лицом смертельной опасности. Иголка была ваша?» «Моя!» — радостно улыбаясь в лицо этому удивительному человеку, сказал Володя. «Конечно, я выследил, где вы одевались. Я давно над этим размышляю». «Простите, Елизбар Шабанович», — сказал Володя, «но я боялся, что это вдруг адмирал, и меня будут всяко унижать». «Теперь не будут», — сказал Амираджиби. «Теперь я простил вас, доктор. Если судьба, то мы встретимся под водой друзьями. А теперь идите к вашему англичанину и не оставляйте его по пустякам». Потом, вспоминая эти часы, дни, ночи, атаки подводных лодок и серии глубинных бомб под сверкающими лучами солнца, вспоминая завывающие распластанные тени четырехмоторных торпедоносцев, порывающихся прорваться к каравану, американских матросов, которые были подняты на борт Пушкина после того, как их Паола еще на плаву была расстреляна английским сторожевиком и окончательно добита немецким бомбардировщиком, вспоминая истерические выкрики стюарда Паола о том, что он ясно видит большой флот немцев, работая впоследствии над служебным докладом, и вспоминая весь этот переход, Устименко своим крупным почерком написал такой абзац: «Мои наблюдения свидетельствуют в пользу той точки зрения, что при ином принципиально подходе к вопросам живучести судов наличие пострадавших от охлаждений было бы в десятки раз меньше, следовательно, исчислялось бы единицами, что, несомненно, доказало бы несостоятельность взгляда санитарной службы флота союзников, к сожалению, подтверждающего в корне неправильную точку зрения британского адмиралтейства о полной невозможности проводки арктических конвоев». Но этот абзац майор медицинской службы Устименко написал значительно позже, а пока он только наблюдал, работал и раздумывал, еще не имея полностью своего взгляда на проходившие перед ним события. Глава 11.